Глава 10. Вторник, 12. Едва рассвело, когда муж вышел из своей комнаты. Она выглядела еще более усталой, чем накануне. Она словно подлиняла от того, что пришлось целый день колесить по трудным дорогам, спать на жесткой постели и встать на рассвете, подчинившись строгому режиму. Она, неизменно остававшаяся жизнерадостной и резвой в любом беспорядке наших ночей там, здесь выглядела живым воплощением неудовольствия. Ее обычно ясная кожа поблекла, из-под платка выбивались растрепанные, спутавшиеся пряди светлых волос, которые теперь приобрели какой-то зеленоватый оттенок. Нисходившее с лица брезгливое выражение удивительно старило ее. Уголки губ некрасиво опустились, а сами губы, плохое зеркало и тусклый свет помешали ей накрасить их как следует, казались теперь слишком тонкими. За завтраком, желая ее развлечь, я стал рассказывать о нашей спутнице, с которой познакомился накануне вечером. И как раз в этот момент та, о ком я рассказывал, вошла в комнату, вся дрожа и сама смеясь над своей дрожью. Оказывается, она вместе со служанками ходила умываться к соседнему источнику. С ее волос, уложенных вокруг головы в косы, одна за другой еще падали капли на смуглую кожу лица. Она по-свойски обратилась к муж, словно была знакома с ней давным-давно, и, называя ее на «ты», стала задавать вопросы, а я переводил их муж. Когда мы сели в автобус, обе женщины уже объясняли жестами, а моя приятельница, успевшая устать, положила голову на плечо той, которую, как мы теперь уже знали, звали Росарио. И Росарио сидела и слушала жалобы муж на неудобства этой тяжелой поездки, слушала с выражением материнской заботы на лице, в которой я, однако, улавливал оттенок иронии. Довольный тем, что хоть часть забота муж спала с меня, я с радостью смотрел навстречу новому дню, отчасти и потому, что сиделось мне теперь просторнее. К вечеру мы должны были прибыть в речной порт, откуда уходили суда к границам Южной Сельвы. Итак, от поворота к повороту, спускаясь все ниже по склону, мы приближались к тропикам. Иногда мы останавливались в тихих селениях, где окна в домах были плотно притворены, растительность от селения к селению становилась все более тропической, появились вьющиеся все в цвету растения, кактусы и бамбук, где-нибудь во дворе поднималась пальма, раскрыв свой веер над крышей домика, в прохладе которого женщины занимались шитьем. В полдень разразился проливной и, казалось, нескончаемый дождь, и до самого вечера не удавалось ничего разглядеть сквозь стекла мутные от стекавшей по ним воды. Муж достала из чемодана книгу. Росарио, глядя на нее, вытащила из своего узла другую. Книга Росарио была издана на плохой шершавой бумаге, на обложке яркими красками изображена была стоящая у входа в грот женщина, одетая в медвежью шкуру или во что-то вроде этого. Женщину обнимал великолепный рыцарь. На все это умиленно смотрела длинношея лань, история Женевьевы Брабанской. Женевьева Брабанская, героиня старинных западноевропейских легенд, сюжет которых использовался многими писателями. Про себя в уме я отметил грубый контраст между этим чтивым и довольно известным современным романом, который держала в руках муж, и который сам я бросил читать на третьей главе, испытывая своего рода неловкость от избытка в нем непристойностей. Хотя я и был противником излишней сдержанности в отношениях между полами, противником лицемерия во всем, что касалось любовной игры, меня, тем не менее, раздражала всякая литература или словечки, придуманные специально, чтобы опошлить физическую любовь, высмеивая ее, иронизируя или переводя на сальности. Мне всегда казалось, что человек, соединяясь с другим человеком, должен сохранять искренний порыв и ощущение радости, которое присуще животным. И в то же время человек, радостно предаваясь наслаждению, возможному лишь со взаимного согласия, укрываясь от чужих глаз и избавляясь от свидетелей, должен понимать, что все это совершенно исключает всякую иронию или насмешку, как бы смешно или нелепо это не выглядело со стороны, потому что эти двое людей не могут уже посмотреть на самих себя чужими глазами. Вот почему я не терпел порнографии и литературы с клубничкой, равно как и всякого рода сальных разговоров или выражений, которые принято метафорически употреблять для обозначения отношений между полами. Именно поэтому я с отвращением относился к литературе, очень популярной в наше время, которая словно специально была придумана для того, чтобы унизить и осквернить все то, благодаря чему мужчина в моменты колебаний и слабости духа получает удовлетворение, находя компенсацию за свои неудачи и поражения в утверждении собственного мужского начала, когда он чувствует себя властелином над плотью, которой овладевает. Заглядывая через плечи женщин, я стал читать обе книги, пытаясь сопоставлять грубую прозу и романтический текст, который читала Росарио, однако очень скоро игра оказалась невозможной, потому что насколько быстро переворачивала страница муж, настолько медленно читала Росарио. Глаза Росарио не спеша двигались от начала к концу строчки, губы шевелились, слагая слова и укладывая волнующие приключения в ряды слов, которые, однако, не всегда принимали тот вид, какой бы ей хотелось. Иногда она останавливалась перед лицом подлости, совершенной в отношении несчастной Женевьевы, не в силах сдержать жеста негодования. Потом снова перечитывала абзац, не веря, что подобное злодеяние могло свершиться. И еще раз прочитывала сначала до конца весь печальный эпизод, приходя в отчаяние от того, что она ничем тут не может помочь. На лице ее было написано глубокое душевное волнение, она дошла до того места, где обнаружились низкие намерения Голо. «Это все старые сказки», — сказал я, желая заставить ее заговорить. Она испуганно обернулась, поняв, что я читал из-за ее плеча, и ответила: «Нет, все, что написано в книжках, правда». Я взглянул на книжку в руках муж и подумал, что если и было правдой то, что написано в этом романе, который привел в ужас издателя и вынудил его произвести множество тщательных купюр, то все равно роман этот не приобрел той степени величественной непристойности, какой отличаются великолепные в своем грандиозном бесстыдстве произведения индусских скульпторов или простых гончаров инков. Росарио закрыла глаза. Все, что написано в книжках, правда. Возможно, для нее история Женевьевы звучала современно. Вероятно, ей казалось, что это происходило в какой-то стране сейчас, в то самое время, когда она читала. Тому, кто не знаком с гардеробом, обстановкой, кухней, историей, трудно представить и понять, что такое прошлое. Так она, вероятно, воображала брабанские замки в виде здешних богатых асьент, только окруженных зубчатыми стенами. В этих землях в обычае были охоты, верховая езда, на оленей и кабанов там ходили с гончими. Что же касается платья, то Росарио, должно быть, одевала персонажей своего романа подобно некоторым художникам раннего Возрождения. Изображая Евангелие, они одевали персонажей, принимавших участие в распятии Христа, наподобие того, как одевались их знатные современники. Вот почему на их картинах какой-нибудь Пилат низвергается в преисподнюю вниз головой в роскошных одеждах флорентийского вельможи. Наступила ночь, и в неосвещенном автобусе каждый погрузился в свои мысли. Мы еще долго катили в темноте, и вдруг, завернув за скалу, выехали на пылающий простор долины огней. В течение этого путешествия я уже успел наслышаться о том, как в несколько недель родилось здесь, внизу, селение. Родилось на заболоченной земле, где вдруг забила нефть. Однако по этим рассказам я никогда бы не мог представить себе того дивного зрелища, которое развертывалось перед нами теперь за каждым новым поворотом дороги. По всему простору голой равнины плясали столбы пламени, треща на ветру, словно стяги некой божественной разрушительной силы. Пламя, горевшее над отверстиями скважин, через которые выходил газ, покачивалось и дрожало, или вдруг закручивалось вокруг своей оси и, ожесточенно гудя, пурпуром начинало извиваться рядом с отверстием, вольное и в то же время привязанное к месту, к стержням этого роя огней, стеблям этих огненных цветов, рожденных землей и взлетавшим, хоть летать им и не дано. Случалось, что ветер превращал это пламя в огонь уничтожающий, в разъяренные факелы, и затем соединял в единый сноп огней на одном черно-красном стволе, который вдруг на миг приобретал очертания человеческого тела. Но в то же мгновение эта фигура рушилась, и горящее тело, содрогаясь в желтых конвульсиях, гудя, сворачивалось в пылающий куст, от которого с треском во все стороны сыпались искры, и которое каждую минуту готово было кинуться к городу тысячью щелкающих и жужжащих хлыстов, словно кара, что обрушивается население нечестивых. Рядом с этими прикованными кострами без устали точно и ожесточенно продолжали свою работу насосы, в профиль походившие на больших черных птиц, равномерно долбивших клювом землю, подобно тому, как долбит дятел ствол дерева. Было что-то бесчувственное, упрямое, зловещее в этих черных силуэтах. Они покачивались и не сгорали, словно саламандры, родившиеся из моря пламени, волны которого ветер вздымал до самого горизонта. Их следовало бы наградить именами, годными для злых духов, и я стал забавляться, придумывая им названия. Тощий ворон, железный ястреб, злой трезуб. Но тут мы как раз въехали во двор, где несколько черных свиней, красноватых в отблеске пламени, переваливали сбоку на бок в лужах, разрисованных гарью и масляными разводами. Столовая постоялого двора была полна мужчин, которые громко разговаривали и выглядели так, словно их коптили на решетке над очагом. На поясе у них висели противогазные маски, они не успели еще переодеть своего рабочего платья, и казалось, будто они собрали на себя всю копоть и масло, самое грязное выделение земли. Все они пили неуемно, прямо из горлышка бутылок, а по столу разбросаны были карты и домино. Но вдруг игроки оставили бриску и с криками ликования разом обернулись в сторону двора. Бриска — карточная игра. А там словно разворачивалось театральное действие. Во двор входили женщины в нарядных вечерних платьях, в туфлях на каблуках, со множеством украшений в волосах и на шее. В этом грязном, окруженном стойлами дворе их появление показалось мне галлюцинацией. И, кроме того, бисер, четки и бусы, украшавшие женщин, вспыхивали отблесками пламени, которое при каждой перемене ветра заводило новый хоровод сполохов. Красные в отсветах пламени женщины сновали и суетились мерзокопченных мужчин, таскали тюки и чемоданы, сопровождая все это страшным гамом, который перепугал мулов и разбудил кур, спавших на насесте под навесом. Оказывается, завтра в этом селении престольный праздник, а женщины эти — проститутки, которые путешествуют вот так круглый год, с места на место, с праздника на праздник, от шахт к ярмаркам, стараясь использовать моменты, когда мужчины щедры. И так, держа путь от колокольни к колокольне, они ублажали мужчин во славу святого Христофора или святой Лючии по случаю дня поминовения мертвых или святых младенцев на обочине дороги или под изгородью кладбища, на песчаных берегах больших рек и в тесных комнатушках, снятых на задворках таверн, где таз для умывания стоял прямо на земле. Но больше всего меня удивило то, как радушно встретило приехавших женщин местное население, и даже добропорядочные женщины, и жена, и молоденькая дочь трактирщика не выказали ни малейшего к ним презрения. Мне показалось, что они относятся к ним, как относятся к юродивым, цыганам или к чудакам. Служанки на кухне смеялись, глядя, как нагруженные пожитками женщины в вечерних платьях прыгали по лужам меж свиней. Несколько рабочих, готовых хоть сейчас воспользоваться их расположением, помогали женщинам. Я подумал, что эти странствующие проститутки, попавшиеся нам навстречу, были совершенно случайно очутившимися в нашем времени двоюродными сестрами тех плутовок из Средневековья, что ходили из Бремена в Гамбург или из Антверпена в Гент в ярмарочные дни, излечивая дурного настроения мастеров и подмастерьев и даря своим расположением какого-нибудь паломника, побывавшего в Сантьяго-де-Компостелло, за то ли, что тот позволял приложиться к понесенной издалека реликвии. Сантьяго-де-Компостелло. Сантьяго — испанское имя апостола Якова, который, согласно христианской легенде, был казнен по приказу царя Ирода. Тело Якова приплыло в Испанию, в городок Компостелло, где был основан храм Сантьяго-де-Компостелло. Подобрав все свои вещи, женщины с веселым гамом вошли в столовую. Пришедшая в восторг муж позвала меня пойти с ней, чтобы хорошенько рассмотреть их платья и прически. Муж, до этого момента равнодушная ко всему на свете и словно сонная, разом преобразилась. Она принадлежала к существам, у которых глаза загораются, когда они чувствуют близость секса. Нечувствительная ко всему вокруг, со вчерашнего дня не перестававшая жаловаться, моя приятельница, казалось, сразу ожила, стоило ей почуять сомнительную ситуацию. Заявив, что проститутки эти замечательны, неподражаемы, и таких теперь уже не бывает, она подходила к ним все ближе и ближе. Увидев, что муж уже сидит на скамейке в глубине зала, у стола, за которым расположились приехавшие женщины, и пытается при помощи жестов завязать разговор с одной из самых видных, Росарио посмотрела на меня с удивлением, словно желая что-то сказать. Чтобы избежать объяснений, которых она, вероятно, все равно бы не поняла, я забрал багаж и пошел в отведенную нам комнату. Над двориком плясали отблески огней. Я сидел и подсчитывал наши расходы, когда мне послышалось, что меня встревоженно зовет муж. В зеркале шкафа я увидел ее в другом конце коридора. Кажется, она убегала от преследований какого-то мужчины. Я подоспел как раз в тот момент, когда мужчина, схватив муж за талию, пытался затащить ее к себе в комнату. Я стукнул его кулаком, и он, резко вывернувшись, ударил меня так, что я отлетел к столу, уставленному пустыми бутылками. Бутылки попадали, посыпались осколки. Сцепившись, мы покатились по полу, раня руки о стекло. После недолгой борьбы, в результате которой мой противник окончательно меня вымотал, я оказался зажатым у него меж колен и, лежа на спине, увидел занесенные над собой, словно палицу, его огромные кулаки, которыми он примеривался ударить меня в лицо. Но в этот самый момент в комнату вошла Росарио в сопровождении трактирщика. «Яннес!» — закричала она. «Яннес!» Схваченный за запястье, мужчина медленно поднялся. Похоже, ему было стыдно. Трактирщик объяснил ему что-то, но что именно, я, взвинченный до крайности, не слышал. Теперь мой противник был жалок, он сокрушался. «Я не знал, ошибся, что ж она не сказала, что у нее есть муж?» Росарио протирала мне лицо платком, смоченным ромом. «Она сама виновата, она сидела вместе с теми. Хуже всего, что я сам чувствовал злость не к тому, кто отколотил меня, а к муж, который действительно, из бахвальства, очень ей свойственного, уселась вместе с проститутками. «Ничего не случилось. Ровным счетом ничего не случилось», — разъяснял трактирщик любопытным, набившимся в коридор. А Росарио, так, словно и на самом деле, ничего не случилось, заставила меня подать руку тому, кто теперь рассыпался в извинениях. И чтобы дать мне возможность успокоиться, она стала рассказывать мне об этом человеке и сообщила, что знает его давным-давно, и что он не из этого селения, а из Пуэрто-Анунсисион, что близ Южной Сельвы, где как раз ее больной отец ждет чудотворного образа. Я заинтересовался этим только что избившим меня человеком, когда услышал, что Росарио назвала его «искателем алмазов». Очень скоро мы уже сидели в погребке, перед выпитой наполовину бутылкой водки. Глупая драка была забыта, старатель был широк в плечах и тонок в талии, и во взгляде его было что-то от хищной птицы, обрамляющее лицо. Полоска бороды делала его похожим на изображение, сошедшее с триумфальной арки, а решительная строгая линия профиля еще более усиливала это сходство. Узнав, что он грек, и тогда стало понятно характерное для его речи полное пренебрежение артиклями, я чуть было не спросил его в шутку, не один ли он из тех семерых, что были против фив. «Семеро против фив» — название трагедии Эсхила, 525-456 годы до новой эры. Но в это время появилась муж с таким видом, будто она была совершенно непричастна к ссоре, оставившей бесчисленные порезы на наших руках. Я полунамеком высказал ей свои упреки, однако упреки эти ни в коей мере не выражали степени моего раздражения. Не обращая на меня ни малейшего внимания, муж уселась по другую сторону стола и стала рассматривать грека, который был по отношению к ней теперь так почтителен, что даже отодвинулся немного, чтобы не сидеть слишком близко к моей приятельнице. А муж продолжала рассматривать его с интересом, который показался мне даже вызывающим. На извинение искателя алмазов, который называл себя проклятым грубым идиотом, она ответила, что все происшедшее — чепуха. Я посмотрел на Росарио. Она глядела на меня искоса с чуть насмешливой серьезностью, которую я не умел истолковать. Мне хотелось переменить тему, но слова не шли с языка. А муж, между тем, опять придвинулась к греку, и на лице у нее была такая нервно возбуждающая улыбка, что гнев ударил мне в виски. Не успели мы выбраться из переделки, которая вполне могла иметь печальные последствия, как муж уже снова развлекалась, на этот раз тем, что пыталась заигрывать с парнем, который всего полчаса назад принял ее за проститутку. Поведение мужа было до крайности книжным, надуманным. Должно быть, ей вспомнился какой-нибудь роман, где воспевался портовый кабачок и, мол, затянутый туманом, и она показалась мне ужасно нелепой в этом своем неумении даже в данной ситуации освободиться от литературных штампов, привычных ее поколению. Ей вспомнился Рембо, и она задумала купить морского конька там, где продавали грубые кустарные работы, сувениры колониального периода. Она смеялась над романтической оперой, которая как раз в точности передавала очарование Ламермуркского парка, и не заметила, что проститутка из романов, проповедующих бегство из действительности, видоизменилась здесь в некую помесь между такой вот ярмарочной потаскушкой и Марией Магдалиной, без присущей, однако, той святости. Я, видно, посмотрел на муж так, что Росарио, подумав, вероятно, что я опять собираюсь драться, на этот раз из ревности, поспешила предупредить мои действия, прибегнув для этой цели к помощи довольно туманной фразы, чему-то среднему между пословицей и сентенцией. «Уж коли драться мужчине, так драться за свое кровное». Не знаю, что имела в виду Росарио под своим кровным, однако она была совершенно права, если хотела сказать то, что почудилось мне. Муж не была моим кровным. Совсем наоборот. Она была женщиной-самкой, вздорной и привлекательной, именно такой, о которой говорится в Писании, что она ни в какой мере не создана для дома. Сказанная Росарио фраза легла через весь стол мостика между Росарио и мною, и, почувствовав в этой ее поддержке симпатию, я понял, что ей должно быть больно видеть меня снова побежденным. Словом, чем дальше, тем все больше вырастала в моих глазах эта девушка, и мне с каждой минутой яснее, понятнее становилась ее тесная связь с окружающим. А муж, между тем, делалась все более чужой от возраставшего несоответствия между ее поведением и миром, в который мы попали. Налет экзотичности становился у нее сильнее и сильнее, и все больше увеличивалось расстояние между нею и всеми другими, между ее поступками и привычками и той манерой поведения, которая была принята здесь. Мало-помалу она превращалась в нечто чужеродное, неудобное, эксцентричное, что привлекало внимание, как в старину привлекали внимание при дворах христианских правителей тюрбаны послов из мусульманских стран. Росарио, наоборот, подобно образам святой Цицилии или Лючии, которые занимали свое законное место, когда кончалась реставрация витража, сливалась с окружающим. От утра к вечеру и от вечера к ночи она становилась все более настоящей, подлинной. Все естественнее вписывалось в пейзаж, который приобретал все большую характерность по мере того, как мы приближались к реке. Между телом Росарио и землей, по которой она теперь ступала, была прочная связь, сказывавшаяся и в темном загаре, и в том, что прическа ее походила на те, которые мы видели вокруг, а форма бедер, плеч и талии были такими, какие здесь были в части. Словом, она была плоть от плоти этой земли. И я, соглашаясь уже с каждым ее поступком и словом, чувствовал себя все ближе к Росарио, которая час от часу становилась прекраснее, и особенно в сравнении с муж, который с каждым часом все более отдалялась от нас. Я не мог не видеть в Росарио женщину, и, глядя на нее как на женщину, не переставал чувствовать, что сам я неловок, скован и выгляжу нелепо рядом с этим врожденным достоинством, которое совершенно исключало, это было абсолютно ясно, всякое легкомысленное посягательство. Мне следовало остерегаться не только потому, что не забылись еще порезы, оставленные бутылочными осколками, Главное было не в этом. Между нами стояли тысячи книг, прочитанные мною и неизвестные ей. Между нами вставали ее бесчисленные приметы, обычаи, суеверия и познания, о которых я не имел и понятия, а для нее они составляли смысл жизни, столь же глубокий, сколь мои для меня. Мое образование и ее предрассудки, то, чему ее учили, что тяготело над ней, в ту минуту мне казалось, такое нельзя примирить. Я снова и снова повторял себе, что все это ничуть не способно помешать всегда возможному соединению двух тел, мужчины и женщины, и тем не менее признавал, что целая культура со всеми ее извращениями и требованиями отделяет меня от этой головки, в которой нет даже ясного представления о том, что Земля круглая, или о том, как располагаются страны на карте. Я подумал об этом, вспомнив, что она верит в одноногого лесного духа, и, увидев у нее на шее маленький золотой крестик, отметил про себя, что то единственное, что могло бы быть одинаково понятно нам обоим, вера в Христа, мои далекие предки отбросили много лет назад, когда их гугенотов после отмены Нанского эдикта изгнали из Савойи. И один из моих прапрадедов, друг барона Гольбаха, стал энциклопедистом. С тех пор Библия в нашей семье, где никто не верил в священное писание, хранилось исключительно из уважения к ее поэтическим достоинствам. По Нанскому эдикту, изданному в 1598 году французским королем Генрихом IV, гугенотам предоставляли свобода вероисповедания и политические права. В 1685 году король Людовик XIV отменил Нанский эдикт, и гугеноты вновь подверглись преследованию. Гольбах Поль Анри, 1723-1789, французский философ-материалист. Я заметил, что таверна заполнилась рабочими, окончившими очередную смену. Девицы вышли из комнатушек, не забыв припрятать деньги, полученные за первые труды, чтобы покончить с неловким положением. Мы все еще сидели скованно вокруг стола. Я предложил пойти прогуляться к реке. Искатель алмазов, видно, связывало многозначительное внимание муж, которое заставляло его рассказывать о своих приключениях в Сельве, хотя сама почти не слушала. Рассказывать по-французски, которым он едва владел, так что, начав, не кончал почти ни одной фразы. Когда я предложил погулять, он купил несколько бутылок холодного пива и, точно сразу почувствовав облегчение, вывел нас на прямую улицу, которая терялась в ночи, уходя прочь от плясавших в долине огней. Мы очень скоро дошли до берега реки, которая неслась в темноте с непрерывным раскатистым и глубоким шумом, какой издает несметная масса воды, скованная берегами. Это был не бурливый бег узенького ручейка, не плеск потока, не прохладный покой, каким веет, а от воли неглубокой реки, и которую мне столько раз приводилось слышать ночами на других берегах. Здесь чувствовался сдерживаемый натиск и ритм, рожденный долгим спуском, начавшимся высоко, за сотни и сотни миль отсюда, натиск реки, которая по дороге присоединяет к себе другие реки, берущие начало еще дальше и собирающие на своем пути водопады и ключи. В темноте казалось, что воды эти катятся так испокон веков, и что у реки этой нет другого берега, и что вот-вот шум ее вод вырастет и покроет все до самого края земли. В молчании мы дошли до небольшой бухточки, или вернее, заводи, которая представляла кладбище старых брошенных кораблей. За рулями этих кораблей уже никто не стоял, а в кубриках поселились лягушки. В самой середине заводи, в тине, завяз старинный парусник благородных контуров с вырезанной из дерева фигурой Амфитриты на носу. Груди богини проступали под вуалью, которая, словно крылья, разбивалась у нее за спиной и доходила до самых клюзов. Мы остановились возле корпуса судна, почти у ног деревянной фигуры, которая, казалось, парила над нами в колеблющихся красноватых отсветах, метавшихся в долине огней. Убаюканные ночной прохладой и этим вечным шумом бегущей реки, мы, в конце концов, прилегли прямо на прибрежную гальку. Росарио распустила волосы и принялась медленно расчесывать их. Движения ее были полны такой интимности, ощущения близкого сна, что я не отваживался заговорить с ней. Муж, напротив, не переставая, болтала чепуху, засыпала вопросами грека и в ответ нервно повизгивала. Казалось, она не замечала, где мы и что открывшаяся нам картина и есть одна из тех незабываемых картин, которые нечасто случается встретить человеку на своем жизненном пути. Фигура на носу корабля, огни в долине, река, брошенные суда и созвездия, кажется, ничто не волновало ее. Должно быть, именно в этот момент ее присутствие начало тяготить меня и стало обращаться грузом, который день ото дня будет делаться все тяжелее.